Вы захлебнулись в море ненужной вам информации. Огромные потоки информации мешают вам принимать эффективные управленческие решения. Тогда наш курс «Технологии работы с информацией» для вас. Мы расставляем акценты и говорим о нюансах эффективной работы с информацией, которая вам позволит быстро, качественно и своевременно принимать верные решения. Я Бурякова Елена, преподаватель Московской бизнес-школы. Итак, сегодняшняя наша с вами тема – это технологии эффективной работы с информацией. Слайд номер 2. Для того, чтобы эту программу рассмотреть, мы должны с вами уточнить значение информации для менеджера, обсудить потребителей информации, кто они такие, сформировать представление о видах информации и рассмотреть информационные проблемы и пути их решения. Слайд номер 3. Почему вообще сейчас возникла такая тема, как технологии работы с информацией? Потому что информационные процессы очень сейчас влияют вообще на человеческое сообщество. Человечество почувствовало огромное влияние информационных процессов на историю своего развития. И самое главное, что информация становится все больше и больше, и мы не можем предвидеть вообще такое последствие даже того, что информация эта становится больше. Да? Вот как это все влияет на человека? Слайд номер 4. Мы сейчас с вами разберемся с понятием информация. На самом деле, оно настолько вот для нас привычно, это, мы настолько часто используем этот термин, что, в принципе, часто и не задумываемся, откуда, ну, вообще, что оно значит. Да? Термин «информация» происходит от латинского слова, которое означает разъяснение, изложение и осведомленность. А что же такое вообще информация? В литературе несколько определений. Вот, в частности, информация – это сведения о предметах, объектах, событиях, фактах, процессах и явлениях окружающего мира. Да? То есть это сведения. Сведения. Следующее определение. Следующее определение – это уже взято из курса информатики. Слайд номер 6. Значит, для того, чтобы дать научное определение, что такое информация, нам нужно с вами ввести еще три понятия. Значит, объект, среда и взаимодействие. Объект – это нечто целое, которое существует в пространстве и времени и является как бы законченным. То есть объект – это вот нечто такое целостное. Среда – это множество всех других потенциальных объектов, которые интересуют нас с точки зрения их влияния на состояние того выделенного объекта, который мы рассматриваем. И взаимодействие – это растянутое во времени процесс взаимного изменения вот этих самых объектов, когда они влияют друг на друга. Слайд номер 7. В природе существует два функциональных вида взаимодействия. Это обмен веществом и энергией. Это фундаментальные такие виды. Почему? Потому что все прочие взаимодействия, они основаны на, происходят через посредство обмена веществом или энергией. Причем здесь вопрос, естественно, здесь возник как бы закон сохранения работы. Да? То есть энергия, которой обмениваются объекты, она никуда не исчезает. Вот когда объекты вступают в взаимодействие, возникает некая среда ограниченная. И вот в этой среде ни вещество, ни энергия не теряется. Если один объект отдал вещество и энергию, то другой видоизменился, потому что он принял. Вот. И в любое взаимодействие между объектами, в процессе которого один приобретает, а другой теряет какую-то субстанцию, называется информационным взаимодействием. А вот эта самая передаваемая субстанция называется информацией. Вот это вот такое научное определение информации из науки информатики. Из этого определения следуют два наиболее общих свойства информации. Информация не может существовать вне взаимодействия объектов, и информация не теряется ни одним из объектов в процессе взаимодействия. Слайд номер 9. Еще раз ряд терминов, которые мы будем с вами использовать в нашем курсе. Вот обобщение информации. Это преобразование информации из мелкого множества простых частных событий в информацию более высокого уровня, в котором эти частные события входят как элементы. Обмен информацией осуществляется между людьми, объектами, живой природой, техническими устройствами. И информационный процесс – это процессы передачи, хранения, обработки и поиска информации. Итак, исходя из этого определения, у нас информация может быть согласована с нашими органами чувств. Она может быть зрительная, слуховая, тактильная, обонятельная и кинестетическая. Это когда наше движение, мы двигаемся, и в мозг передается информация о том, как мы двигаемся. Но Это вот такая общая классификация информации. Но нам с вами интересна деловая информация. Деловая информация относится, если так классифицировать, да, то есть еще следующая классификация. Это вербальная, невербальная информация. К невербальной относятся мимика, жесты, позы, расстояние. Поэтому деловая информация по этой классификации, она вся попадает, естественно, под вербальную. И поэтому мы с вами будем дальше говорить только о деловой информации. Слайд номер 10. Итак, что же такое деловая информация? Деловая информация – это сведения о предметах, объектах, событиях, фактах, процессах, явлениях, которые относятся к сфере хозяйственной деятельности и используются для принятия решений в системе предпринимательства. Вот очень важно, зачем нам нужна эта информация? Информация нам нужна только для одного – для того, чтобы грамотно принимать решения, да, чтобы эффективно, чтобы вообще компания эффективно действовала и достигала своих поставленных целей. Ну, что относится к деловой информации? К деловой информации относятся профессиональные знания, которые есть у предпринимателей и сотрудников, технологические знания специалиста, предположения с определенной степенью вероятности о заинтересованных субъектах и о том положении, которое там компания, ее конкуренты занимают на рынке, и как бы вообще в мире, да, вот эта вот вся информация, которая относится к этой сфере, является деловой. Слайд номер 12. Ну, здесь я просто прокомментирую, напомню, да, что в организации существует несколько видов ресурсов. Это информационные, временные, финансовые, материальные, человеческие и властные. И не зря информационные ресурсы поставлены на первый план, да, потому что они действительно сейчас выдвигаются на первый план, и кто владеет информацией, тот владеет миром. Для того, чтобы быть лидером, обязательно нужно продуцировать какую-то новую информацию, обязательно нужно уметь хорошо использовать ту информацию, которая уже есть, потому что когда ты знаешь то, что уже есть, ты можешь придумать что-то новое, да, и лидеры рынка, они как раз лидируют именно в информации. Вот в чем они лидируют, да? Слайд номер 13. Информация на сегодняшний день стала экономическим ресурсом и товаром первой необходимости. То есть, смотрите, мы дожили до такого состояния, да, что когда информация стала товаром, причем первой необходимости, да, она покупается, продается, и кто покупает наиболее эффективную информацию, тот может принимать наиболее эффективные решения, соответственно, быть более эффективным, соответственно, все это выливается, конечно, в финансовую составляющую, да, то есть это все дает нам выбор, то есть купив эффективную, нужную информацию, мы тем самым делаем вложения для того, чтобы получить прибыль, именно в том размере, в котором нам бы хотелось. Надлежащее информационное обеспечение в возрастающей степени будет определять эффективность использования всего производственного потенциала. Итак, мы уже сказали о том, какое важное место занимает информация в получении прибыли компании. Да? И поэтому возникает у нас такой термин, как конкурентное информационное преимущество. В чем же оно заключается? В том, что кому удается собрать у себя профессиональную команду со знаниями, да, вот как бы информация наших сотрудников, это является нашим конкурентным преимуществом. И чем более квалифицированы у вас сотрудники, чем лучше они знают, тем лучше они умеют работать с информацией, тем эффективнее работает ваша компания. Это первое. Второе конкурентное преимущество, какое может быть? Это может быть знание той информации геополитической, да, внешнеэкономической, которая влияет на успех вашего бизнеса. Ну вот приведу такой пример, что реальный совершенно, да, что вот компания, которая торговала минеральной водой из Грузии, собственно говоря, после того, как произошло событие такое, ну, как бы внешнеэкономическое, как разрыв отношений между Россией и Грузией, вот это внешнеэкономическое событие повлияло на то, что компания практически прекратила свое существование. В принципе, если бы руководители компании знали информацию о том, что такой разрыв может случиться, они могли предпринять какие-то меры, перестроить свой бизнес, расширить там ассортиментную линейку, ну, какие-то еще бы предприняли действия для того, чтобы бизнес сохранить. А вот отсутствие такого рода информации привело к тому, что ну, как бы ощутимая доля бизнеса была потеряна. И еще одно есть конкурентное преимущество – это способность лучше, быстрее других понять, найти, понять, оценить, переработать и впустить в дело эту общедоступную информацию. То есть мы можем, в принципе, получить дополнительную прибыль за лучшее использование информации. Слайд номер 15. Деловую информацию можно классифицировать на первичную, которую мы получаем в ходе проведения так называемый маркетинг полевых исследований, и вторичную. Это данные, которые мы получаем из внутренних и внешних источников для целей, отличных от маркетинговых исследований. То есть сначала мы проводим исследования, получаем информацию, а всю остальную информацию мы получаем для... Ну, опять же, все равно основная эта цель, для того, для чего мы это делаем, да, для чего мы работаем с информацией, это принятие эффективных управленческих решений. У нас возникает еще один термин, который, так сказать, возник вообще в принципе в последнее время в связи с объемом, возросшим объемом информации, которая, ну, так скажем, кипит в мировом сообществе, да, там крутится, кипит, переваривается. Информационные потоки. Действительно, вот как бы, когда информация уже набрала достаточно такой большой объем, она уже стала на нас с вами выливаться потоками. Информационные потоки – это пути передачи информации, которые обеспечивают существование социальной системы, да, тут предприятия, учреждения, и внутри которой двигаются процессы передачи. Да, это информация для взаимосвязи, для обеспечения взаимосвязи всех звеньев социальной системы. Но если брать внутри корпоративной, то это обеспечение согласованного взаимодействия всех подразделений компании. Слайд номер 17. Итак, вот результатом развитых экономических, правовых и организационных отношений, которые складываются внутри компании и компании с другими компаниями, с другими структурами, являются информационное обеспечение организаций. Это тоже очень важное понятие, которое чем... Оно точнее, эффективнее информационное обеспечение организации. Я не сказала больше, да, не больше, а оно должно быть достаточно, необходимо и достаточно. То есть ни много, ни мало, а ровно столько, сколько надо. Вот информационное обеспечение организации. Тогда компания действительно может эффективно действовать. Слайд номер 17. Итак, информационное обеспечение организации включает в себя информационные ресурсы компании, средства информационного обслуживания и средства ориентации в структуре рынка бизнес-информации. Слайд номер 19. Информационное обеспечение – это совокупность всех вот средств, которые обеспечивают решение задач. Это наблюдение, сбор, обработка информации, анализ, модерирование, прогнозирование и так далее. То есть вот все, что мы с вами, все средства, все методы, которые мы используем, это вот в совокупности всего этого, это и есть информационное обеспечение. Слайд номер 20. Сюда еще входят статистические данные, нормативно-справочная информация, классификация всевозможные, техническо-экономическая технико-экономическая информация. И информационное обеспечение также является еще и процессом удовлетворения потребностей конкретных пользователей в информации. То есть, если так брать общее, да, то информационное обеспечение – это комплекс мер по созданию и функционированию информационной системы. Сюда же в информационное обеспечение входит деловая документация, система ее оформление, хранение, поиск, кодирование. Весь этот процесс, который, на основе которого управляющие принимают решения и которые, так сказать, в итоге превращаются в какие-то готовые документы. Так. И вот у информационного обеспечения, в принципе, есть две функции. С одной стороны, это экономический ресурс деятельности, а с другой стороны, это результат функционирования рынка бизнес-информации на разных уровнях управления. То есть и ресурс, и результат, да, как бы, с одной стороны ресурс, с другой стороны результат. мы с вами вот более-менее разобрались со всеми этими терминами, информационные потоки, информационное обеспечение организации. А давайте разберемся еще с теми задачами, которые информация, в принципе, выполняет. Вот информация нам помогает ориентироваться в пространстве, принимать решения, выполнять различные работы, получать удовольствие от интересной и увлекательной информации, поддерживать корпоративные договоренные отношения между партнерами, пользователями, клиентами, вырабатывать качественные информационные продукты, которые отвечают потребностям пользователей, и эффективно интегрировать наши информационные услуги, нашу информацию, да, в мировое сообщество, или наоборот, опыт мировой использовать в нашей собственной деятельности. Если давать определение, кто же такой пользователь, потребитель информации, да, то мы, в принципе, мы можем обратиться к юридическим справочникам, там это все четко прописано. Там дается такое определение, что пользователь информации – это субъект, который обращается к информационной системе за получением какой-то необходимой ему информации. В принципе, он может не только к информационной системе обратиться, но и к посреднику тоже. Мы можем выделить типы пользователей. На самом деле они разделяются очень, так сказать, четко и ясно. Да? Пользователь информации является как, скажем, можем брать вот уровни разные, да, общемировой уровень. Это вот информация используется общемировым сообществом, она может использоваться на уровне внутриполитических, моментов, она может использоваться на уровне корпорации, организации, да, и может использоваться физическим лицом. Да, то есть мы можем. То есть у нас, если так по большому счету, она делится на. Кто является пользователем? Юридические лица и частные, да, физические лица, вот так по большому счету. В принципе, можно начинать. То есть в любом случае, вот эти градации, они пользователи, можно их так расклассифицировать. Опять же, когда мы с вами говорим про обмен информацией, то у нас выделяются 4 таких вот базовых элемента. Первый, соответственно, это тот, кто отправляет, это отправитель, который собирает, генерирует эту информацию и передает ее. Второе – это сообщение, это вот собственная информация, которая закодирована с помощью каких-то символов. Каналы передачи информации – это те средства, которые используются для ее передачи. И получатель – это лицо, для которому, в общем-то, вся эта информация и предназначена, который ее получает, а дальше потом интерпретирует. И вот здесь выделяются этапы процесса передачи информации. Соответственно, первый процесс – это зарождение идеи как таковой, да, то есть что вот у меня есть, как у меня эта информация появляется, да, каким-то образом она у меня, там, может быть, мне нужно, у меня появилась какая-то новая мысль, которую я хочу передать, да, или, в общем, какое-то сообщение, которое мне нужно передать. Дальше мне, для того, чтобы мне ее передать, мне надо ее кодировать. Ну, условно говоря, вот таким вот очень распространенным методом кодировки является слово. Да? Но если мы берем какие-то технические средства, то там, соответственно, знаки и символы и так далее. Да? То есть это уже кодируется. Ну, есть определенные законы, по которым информация кодируется, и она таким образом передается. То есть под каждый канал связи она кодируется по своим собственным правилам. Дальше выбор канала связи, передача. Потом идет декодирование. То есть это когда получатель принимает эту информацию, начинает ее интерпретировать. И последний этап – это обратная связь. Можно так подробнее, да, слайд номер 28, да, зарождение идеи. Отправитель должен представить точно, да, представить, зачем он эту информацию хочет передать, в какой форме, да. Кодирование – это превращение идеи в сообщение. То есть третий этап – передача информации. Это самый главный здесь момент – выбор канала. Как я уже сказала, что если каждый канал имеет свои правила кодирования информации, да, поэтому кодирование будет зависеть от того, по какому каналу мы собираемся ее передавать, эту информацию. Декодирование – это как раз вот получатель получил, и он должен все эти символы декодировать в свои мысли, да, то есть он должен, по идее, получить ту информацию, которую мы ему отправили. И чем точнее, чем больше совпадет первичная информация с информацией у получателя, тем эффективнее был выбран канал связи, тем эффективнее было проведено кодирование. Ну и, соответственно, последний этап – это обратная связь. Потому что нужно, опять, вот так как информация теряется, пока она передается по каналам связи, опять же, язык наш очень многозначный, и одно и то же слово может иметь много значений. Поэтому очень важно, как получатель воспринял эту информацию, насколько то, что у него сформировалось представление, соответствует тому, что было послано ему изначально. Вот источник информации, который я сейчас перечислю, это относится, естественно, только к деловой информации. То, конечно, они не все. Это некоторые основные, скажем так, источники информации, которые мы достаточно распространенные. Да? Потому что если, опять же, вернуться к первому определению информации, которое мы с вами разбирали, да, что у нас есть 5 органов чувств, и, соответственно, мы всеми этими чувствами информацию принимаем, то, конечно, вот мы постоянно находимся в этом информационном поле и беспрерывно эту информацию принимаем, отфильтровываем, анализируем, начиная от информации, то, что происходит с нами внутри, заканчивая какими-то там лунными, солнечными затмениями, которые нам кажется, что мы это никаким образом не ощущаем, а на самом деле это тоже на нас с вами влияет. Вот. Ну вот, если мы отсекаем все всевозможные другие каналы и берем только деловую информацию, то, соответственно, самые распространенные – это источники получения, это наши средства массовой информации, да, газеты, журналы, книги, радио, телевидение. Еще мы очень много информации вычерпываем из общения с другими людьми, поэтому это конференции, тренинги, выставки, всякие профессиональные сообщества. Ну, в общем, на самом деле источником получения информации может быть вообще, их просто безграничное количество, все перечислить здесь просто невозможно. Вот. На самом деле, вот удивительно происходят с информацией вещи. Иногда одно сказанное слово, вот случайно услышанное, отдает как бы вам толчок для актуализации. Вот еще, кстати, информация, если так вот ее разбирать, да, она может, еще ее можно поделить на осознанную и неосознанную, да, у нас есть то, что мы осознаем.